12. Бесконечный ковер леса под нами рывком отодвинулся далеко вниз, мелькнули скалы, которые ограждали облачный край от населенного мира. Теперь во всех смыслах можно было сказать, что мы вернулись в Мау. Сбросив скорость, я завертел головой, пытаясь разглядеть неравномерность в лесном покрове, в которой могла прятаться река. Наконец, что-то похожее обнаружилось немного в стороне, и минуту спустя мы летели над узким речным потоком, пробирающимся среди деревьев шишек. Анна повернулась ко мне, и я разобрал ее слова. «Это не та речка!» «Спустимся до места, где она встретится с другим потоком, и там сориентируемся. Иначе мы можем тут летать полдня». Ответ девушки я не разобрал и продолжал не спеша следовать за водой. Немного спустя внизу мелькнула развилка, и моя спутница наклонилась, разглядывая ее. «Илья, разворачивайся. Я знаю это место, нам вверх по этому притоку. Только осторожно, там был действующий рудник». Я развернул машину и полетел вдоль мелкой узкой речки, которую в этом месте никогда не видел. Еще через некоторое время речка стала мельче, расширилась, вдоль ее русла потянулись каменистые россыпи, и я взял немного в сторону, так, чтобы нас нельзя было заметить с берегов. Эти места я уже видел. Аккуратно обогнув действующий рудник, прошли над зданиями секретной базы семьи Ур. Никакого видимого движения внизу не было, и мы решили садиться. Мой калибровочный стол уцелел, только покрылся пылью. Листы чертежей на стенах импровизированной лаборатории сорвали сквозняки, и теперь их останки, затоптанные и грязные, валялись под стенами. Уходя, я не закрыл ставни окон, понадеявшись на хозяйственного Курта, и в помещении вдоволь погулял ветер. Было похоже, что Курт уехал в спешке. Маленький домик внизу под обрывом, рядом с речным причалом, где он жил, был не заперт и запущен. Остатки постели догнивали на его кровати, на столе нашелся кувшин с засохшим содержимым непонятного вида. Никаких записок мы не нашли. Похоже, никто не рассчитывал на то, что мы вернемся. Естественно, не было никаких запасов еды. К счастью, рядом с домиком Курта нашлась небольшая плоскодонка, которой он пользовался в свое время. Она не выглядела рассохшейся, возможно, ею пользовались не так давно. Наш следующий шаг был очевиден. Надо было спускаться к действующему роднику за едой и информацией. Заскрипели ступеньки, и в комнату вошла Анна. Одетая в земные джинсы, кроссовки и толстовку с надписью «Real», она казалась такой же чуждой этому месту, как и я сам. Тем не менее, в ее поведении чем дальше, тем больше мне виделась прежняя Анна, Скелли Маути, дочь главы древней аристократической семьи. Маути. В древнем языке прилагательное со значением «сильный». Некоторые скелли утверждают, что так в древности назывались люди с даром. Вот и сейчас она выглядела предельно серьезно и сдержанно. «Илья, ты идешь со мной. Спустимся на рудник, там примем решение, что делать с тобой дальше. Я настоятельно рекомендую тебе принять мое предложение. Я бы не хотела тебя терять. А без статуса члена семьи это произойдет гораздо раньше, чем хотелось бы». «Есть, командир. Только вот с членством повременим, пожалуй. И еще, я не знаю, какие у тебя планы, но я знаю точно. Мне нужно время. Мне нужно спокойно поработать в лаборатории. Все эти инструменты, которые я притащил с земли, информация, которую мне сообщил Михаил, должны быть использованы. Если я буду бегать по городам, отбиваясь от сестер, то наверняка закончу именно так, как ты и предполагаешь. Нам надо найти место, где я смогу работать. Нам надо поесть для начала. Пойдем. Сейчас тебе тут нечего делать». Я вздохнул. Она права. Сейчас бы тарелочку наваристого пряно-душистого харчо с лавашом. Желудок дернулся и зло уперся в ребра. «Какое нахрен харчо? Хотя бы пару сухарей». Старый рудник действовал. У длинного причала, выступающего почти до середины русла, стояла лодка, которую незнакомые люди грузили какими-то мешками, вероятно, с рудой. Увидев нас, один из грузчиков, стремглав, убежал в сторону небольшого домика, прятавшегося среди зарослей псевдобамбука рядом с водой. Анна подвела лодку к причалу, и я выскочил на него, заводя швартовы. Навстречу мне по скрипучим доскам важно вышагивал местный начальник, пузатый дядька с очень темным загорелым лицом. Мне подумалось, где он успел так загореть, ведь здесь, на границе облачного края, солнце не такой уж частый гость. Незнакомец встал, широко расставив ноги и перегородив проход на берег. Девушка оставалась в лодке, нахмуренная и молчаливая. Еще на подходе она сообщила, что видит этих людей в первый раз. «Кто такие?» Как обычно, у местных без приветствия начал дядька. Я решил не чиниться и спокойно представился. «Илья из Садух». Глаза незнакомца дернулись, он, видимо, убавил спесь. «Садух. Сейчас кто угодно может называть себя Садух». Он всматривался в мою свежевыбритую физиономию. Сзади скрипнули доски пирса, я оглянулся. Анна невозмутимо рассматривала незнакомца. «Проверять будем?» — спросил я, готовый предъявить свой крестик. «Я на чем?» — буркнул тот и, помолчав, добавил. «И что уважаемому Ильи здесь надо? Я с Садух дел не веду. Я человек маленький. Мое дело — грузить концентрат». Почувствовав слабину, я слегка надавил. Для начала хотелось бы знать, как зовут маленького человека. Почему-то Анна не произвела никакого впечатления на дядьку. Точнее, и грузчики, и незнакомец таращились на нее с большим любопытством вместо знакомого по прежним путешествиям с девушкой панического страха. Может быть, земная одежда не позволила им разглядеть скелли? «Матах!» — очнулся мужчина и рыкнул на грузчиков. «Вам что, особое указание надо? Чего встали?» Те тут же унеслись на берег большой груди мешков, складированной неподалеку. «Пойдемте к домику. Здесь мы мешать будем». Нехотя пригласил нас Матах. Приближался вечер. В тени бамбука рядом с домиком было уже сумрачно. Управляющий, которым, по всей видимости, был Матах, махнул нам рукой на лавку рядом со стеной и сел сам напротив. Анна продолжала молчать, похоже, приняв решение до времени не вмешиваться. Я начал первый. «Матах, я здесь не от лица семьи. Хотя посмотреть, конечно, любопытно, кто здесь хозяйничает. Я за пределы рудника не выхожу. А рудник этот Садух не принадлежит». Дядька набычился. «Лодка тоже не выходит?» — поинтересовался я. «Лодка берега не касается. В дальнем все знают, что мы с Орехом не связываемся». Матах, похоже, был нешуточно взволнован. «Я не знал, что такое дальний. Возможно, ближайший поселок вниз по течению. Но сейчас это было неважно». «Не кипятись. Говорю тебе, я не по делам. Можешь продать продовольствие? Мы поиздержались, пока прочесывали пустоши». Похоже, это сразу же успокоило Матаха. «Да, пожалуйста. Только разносолов у нас никаких нет. Мы люди простые». «Давно уже здесь сидишь?» С видимым сочувствием спросил я расслабившегося управляющего. «Уже третья смена. Первый раз сюда года два уже как приехал. Но мне нравится. Тихо». Он опять настороженно посмотрел на меня. «А Изур видел кого-нибудь?» Девушка не шевельнулась. «Откуда? Чего им тут делать?» «Но это же их рудник». «Какой рудник? Это слезы, а не рудник. Еще год-два, и можно забыть о нем. Лет пять уже как ур его в аренду сдают. О них уже все поди забыли здесь. А мне говорили, что сюда сам приезжал, лично. Забросил я наугад наживку. «Ну, то еще до нас было. Теперь старик носа из своего владения на скале не кажет». Матах стрельнул глазами на девушку. Семья Ур отличалась довольно экзотическим для местных обликом. Оставалось надеяться, что управляющий сочтет невероятным визит гостей такого уровня в этот глухой угол. Также наугад я решил забросить еще одну наживку. Не в курсе? Садов сейчас в своем деле? «Откуда мне знать?» — насторожился Матах. Я сделал вид, что так и должно быть, ухмыльнулся. «А вдруг знаешь?» «Проверка. Ты уж извини». Потратив еще какое-то время на суету с продовольствием, набрали целый мешок, чем, похоже, немало удивили кладовщика. Мы отошли от причала и направились обратно наверх к базе. Ощутимо темнело, и я опасался, что пока дойдем, стемнеет совершенно. К счастью, я захватил с земли маленький, но мощный фонарик. И была надежда, что, если что, то мы хотя бы сможем пристать к берегу без приключений. Какое-то время молчали, поглощенные едой. На ближайшем перекате, пока я, выбравшись из лодки, брел в воде, борясь с неожиданно сильным течением, Анна вдруг произнесла: «Папа жив. Мы должны добраться до него». Я приостановился, но лодка, влекомая магическим движителем, останавливаться не собиралась, и мне пришлось ускорить шаг, оскальзываясь на камнях. Наконец, выбравшись с переката, я забрался в лодку и с наслаждением вытянул мокрые избитые ноги. «А где эта скала?» «Это на север от устья Дона. Довольно далеко. И я там родилась». И после паузы. «Между прочим, эта скала — остатки строения древних. Интересно, что скажешь ты, когда это увидишь?» «Поживем — увидим», — я вздохнул. «Думаю, без самолета нам не обойтись». Девушка помолчала, потом произнесла задумчиво: «Может быть. Только его надо привести в порядок. И еще. Я не представляю, как мы будем летать ночью». Я пожал плечами. «Полетим днем. Останавливаться будем в стороне от людей. Но в любом случае, я уверен, нас заметят». Заулыбался. «Зато не догонят. Считай, что это полет над всем Мау будет как объявление войны». В сумерках я не видел ее лица, но, похоже, она пристально разглядывала меня. «Не боишься войны?» Я вновь пожал плечами. «Не знаю. Сейчас я точно ничего не боюсь». Подумав, тихо добавил: «Кроме лап Скелли».